Тот стегнул лошадей, и экипаж помчался еще быстрее. Наконец они поднялись на гору. Моррисон указал своему спутнику на большой шар, вздымавшийся над крышами и освещенный лучами солнца. — Черт возьми! — воскликнул Пинкертон. — Заполнение шара уже закончено. Нам нужно спешить. Будет ужасно, если мы опоздаем, и негодяи успеют на наших глазах улететь вместе со своей жертвой. Сыщик сам взялся за кнут и вожжи. Покрытые белой пеной лошади летели стрелой. Все яснее и яснее становилось видно заполненное огромной толпой народа поле. Вскоре экипаж добрался, наконец, до цели своего путешествия. Огромный шар тихо покачивался в воздухе, движимый ветром на удерживавших его канатах. Нетерпение толпы дошло до крайних пределов. Моррисон тем временем бросился к автомобилю пленниса, стоявшему невдалеке. Пинкертон же принялся с удивительным проворством и ловкостью пробираться через эту плотную массу народа. За его спиной раздавались ругательства, сопровождавшиеся иногда и ударами, поскольку все окружающие принимали его за простого любопытствующего зеваку, нахально протискивающегося вперед. Но сыщик не обращал на это никакого внимания. Он вздохнул с облегчением, когда ему, наконец, удалось, преодолев сопротивление толпы, занять место в первом ряду зрителей. Черноволосый Фрэнки уже занял место в корзине вместе со своим помощником. У последнего было безбородое лицо, и он ехидно поглядывал на пленниса, разговаривавшего с Фрэнки. Пинкертон нашел, что наружность миллионера вполне соответствовала описанию Моррисона. Он окинул всех троих мимолетным взглядом, а затем устремил глаза на канат. Канат был прикреплен одним концом к дну корзины, середина его находилась как раз у ног сыщика на земле, а другой конец был перекинут в корзину. На том конце, очевидно, и была сделана петля. «Все ли готово?» — спросил напоследок помощник воздухоплавателя, дрожащим от волнения голосом. Сыщик споткнулся в этот момент, а канат, лежавший у его ног, упал и быстрым, как молния, движением руки, державшей острый нож, разрезал канат почти совсем, оставив нетронутыми 2-3 пряди. Он тотчас поднялся на ноги, и инцидент этот прошел почти незамеченным. Пленниц пожал руку Фрэнки. «Счастливого путешествия! Итак, все решено! Как только спуститесь на землю, пришлете телеграмму, и я немедленно прибуду к вам на автомобиле!» «Превосходно! Все ли готово?» «Все!» — был ответ рабочих, стоявших у канатов. «В таком случае... раз, два, три! Пускай!» Волнение зрителей выразилось в общем единодушном крике. Рабочие обрезали канаты, и в тот же момент Фрэнки накинул на стоявшего рядом с корзиной пленниса петлю каната, которая теперь на всякий случай была сооружена из тонкой проволоки. Миллионер испустил страшный крик, и шар, рванувшись вверх, поднял его на добрых 2 метра над поверхностью земли. Но тут канат, подрезанный Пинкертоном, лопнул, и полузадушенный пленниц тяжело шлепнулся на землю. Пришлось поторопиться снять петлю с его шеи, иначе он задохнулся бы. Обоим преступникам, сидевшим в корзине, судьба готовила тем временем удивительный сюрприз. В тот самый момент, как раздалась команда помощника «Пускай», Пинкертон бросился вперед, вцепился руками в край корзины и поднялся в воздух вместе с ней. Все это произошло в мгновение ока. Пинкертон, в один момент поднятый шаром на высоту нескольких сот метров над землей, был удивительно спокоен и хладнокровен, как будто он находился в зале судебных заседаний в обществе благонамеренных сограждан. «Прошу извинить за вторжение», — с величайшей невозмутимостью произнес он, — «но мне было крайне интересно принять участие в этой небольшой прогулке». Оба негодяя онемели от ужаса, уставившись на сыщика, как на привидение.